По дороге Яков Романович не переставал думать о последствиях, которые ожидают общину в случае невыполнения требований атеистов. И приходил к одному. Церковь без молодого поколения обречена на вымирание. Богу нужны преданные последователи, которые могли бы сказать, как пророк Исаия: «Вот я, Господи, пошли меня». Слава Богу, они всегда были, есть и будут. Поэтому силы тьмы никогда не одолеют церкви. О, если бы братья не только поняли это, но и решились жертвовать собой, как некоторые из них поступали раньше, думал Яков Романович, какими бесполезными были бы тогда все происки атеистов. В этот момент он как-то по-особому почувствовал любовь к братьям. Неужели они не поймут, что я не ищу своего, а желаю отстоять завоеванные позиции и не сдать их врагу? Неотступно сверлила мысль. Конечно, неприятие атеистических требований повлечет за собой некоторые лишения, закроют молитвенный дом. Будут беспощадно штрафовать, может быть, кое-кого даже арестуют. Но с церковью они ничего не смогут сделать. Она будет выполнять свое назначение в любых условиях. Неужели братья устрашатся страданий? А может, они маленькой уступкой хотят сберечь молитвенный дом? Но зачем он нужен, если в нем останутся одни старцы? Некоторые уверяют, что детей можно и дома воспитывать в учении Иисуса Христа. Правильно. Но и на собрании им должно быть место. Какие же это будут служители и воины, выросшие вне церкви? Доморощенный боец мало пригоден к той ожесточенной борьбе, которую неверие готовит народу Божьему. Атеисты знают это и хотят преградить молодежи путь ко Христу. Так Яков Романович мысленно ставил перед собой вопросы и сам старался ответить на них. Ему, как никому другому, была известна тактика атеистов по отношению к верующим. Он вспомнил юность. За организаторские способности его избрали комсоргом техникума, где он учился. Посещая семинары, проводимые различными пропагандистами, он был тогда совершенно уверен, что с религией в СССР скоро будет покончено. Яков Романович поверил этому и, умея убедительно говорить, стал внушать это мнение другим. Но вот началась война. Яков Романович попал на фронт и видел, как гибнут люди. Там он понял, что этим умирающим не нужны высокопарные фразы о справедливом безрелигиозном обществе. Им нужна живая вера в милостивого Бога, в прощение грехов и очищение кровью Иисуса Христа. Он видел, как высокие начальники, считавшиеся атеистами, падали на колени и взывали: «Господи, если Ты есть, спаси меня, буду вовек служить Тебе». Очевидно, и для них религия была чем-то несравненно большим, чем просто буржуазный пережиток. Когда для Якова Романовича настал момент встречи со Христом, он без колебаний принял его как личного спасителя, отбросив атеистическую шелуху хитроумных измышлений. В простой аргументации санитара в госпитале, куда он попал после ранения, было больше логичности, чем в противоположных заверениях дипломированных лекторов атеизма. Живая вера санитара его свидетельства о спасителе мира сделали свое дело. Яков Романович стал христианином. Автобус резко затормозил на конечной остановке. Яков Романович решил пойти сначала к пресвитеру, который жил на окраине города, недалеко от молитвенного дома. Дорога шла вдоль кладбища, за которым начиналась городская свалка. Этот район власти сочли самым подходящим для проведения богослужений и разрешили построить здесь молитвенный дом, который верующие должны были сначала сдать государству, а потом свой же дом арендовать у местных властей. Яков Романович медленно шел по кладбищу. Он машинально остановился у старой могилы. Здесь он часто молился Богу. С фотографии на надгробном памятнике на него смотрели светлые глаза глубокого старца. А ниже стояла надпись: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Здесь покоилось тело одного из основателей местной церкви, отдавшего свое сердце Господу еще в царское время. Его могилка была заботливо убрана, ограда и памятник покрашены. Под наплывом многочисленных дум Яков Романович почувствовал особую необходимость побеседовать с Господом. Могучие деревья слегка шелестели распустившейся листвой. Птицы радостно щебетали, встречая новый день. Все создание стремилось прославить своего Творца, вплетаясь в этот гимн хваления. К престолу Всевышнего вознеслась и молитва служителя Божьего, воздыхающего о состоянии дела Божьего и тоскующего о небесной родине, где не будет скорби и слез, где прекратится всякая борьба. В дом пресвитера Яков Романович пришел около 8 утра. Как он и ожидал, здесь были уже некоторые братья, в том числе и председатель церковного совета. Всех волновал один и тот же вопрос: как пройдет сегодня богослужение? Пресвитер предложил порассуждать о ходе предстоящего собрания. Имея богатый опыт духовной работы, он хорошо понимал, что без участия детей и молодежи служение сведется к формальному ритуалу, исчезнет огонь, который воспламеняет сердца и зовет на духовные подвиги во имя Христа. Иногда ему хотелось ради послушания Богу ослушаться повеления властей, но в памяти тотчас всплывали мрачные картины репрессий. «Что будет с немощными старцами, если закроют молитвенный дом?» – спрашивал он себя. «Да и не все готовы к полной самоотдаче, а без единства не поднять нам этой глыбы». Присутствовавшие на беседе братья поддержали мнение председателя церковного совета и старого пресвитера. Они тоже считали, что лучше уступить властям в отношении детей и молодежи, чем допустить закрытие молитвенного дома. Яков Романович молча слушал братьев и глубоко скорбел, видя их готовность в угоду желаниям сильных мира пожертвовать самым важным в служении Богу. Идя в дом пресвитера, он где-то в глубине души надеялся, что благоразумие возьмет верх, и братья, боясь Бога, отменят решение, принятое накануне. Но сейчас он понял, что это решение утвердилось. «Один в поле не воин», — мелькнула у него мысль. «Может, ради мира в церкви промолчать в этот раз и тем самым как бы согласиться с мнением большинства?» Но другой внутренний голос неотступно твердил: «Это греховная сделка с совестью». Когда пресвитер, подводя итог краткого совещания, спросил, все ли согласны принять к исполнению данное решение, Яков Романович встал и со слезами на глазах сказал: «Братья мои, Бог свидетель, что я люблю вас и всегда ставил ваше мнение выше своего, но сейчас не могу пойти против своей совести и согласиться с вами. На мой взгляд, братья, вы оставляете истинный путь. Простите за такую прямоту, но я против принятого вами решения. Мне ничего не хотелось бы предсказывать на будущее, но я представляю, в какое жалкое состояние придет наша община, если мы будем выполнять указания атеистов. Позвольте мне для большей ясности привести один жизненный пример». Яков Романович рассказал, как в годы войны погиб в бою почти весь полк, за исключением нескольких человек, которые сохранили знамя полка, проявляя отвагу и жертвуя собой. Хотя фактически полк перестал существовать, наличие знамени давало право считать его существующим. Его дополнили за счет другого полка, в котором были живы почти все солдаты. Но из-за потерянного полкового знамени он подлежал расформированию. Братья слушали Якова Романовича с напряженным вниманием. Заметив это, председатель церковного совета прервал его речь. «Ты что это хочешь этим сказать? Здесь мирное богослужение, а не война. Не надо путать совершенно разные вещи». «А я думаю, братья, — продолжал Яков Романович, — что у нас настоящая война, только не с плотью и кровью, а с духами злобы поднебесной. И если мы уроним знамя истины Христовой, то не устоять нам. На этом основании я решительно заявляю, что не могу согласиться с вами, так как больше всего на свете люблю Господа и желаю стоять в Его истине». Яков Романович сел. Сердце его учащенно билось. «Он хочет сказать, братья, что мы все против истины», — опять заговорил председатель церковного совета. «Не слишком ли много берешь на себя, брат дорогой? Мы больше тебя прожили, многое видели в жизни, и таких смельчаков, как ты, тоже повидывали. Не надо переоценивать свои силы. Лучше плыть по течению. Против течения не поплывешь, выдохнешься». Яков Романович решил было не отвечать на эти возражения, чтобы разговор не превратился в полемику. Но внутреннее побуждение заставило его подняться и сказать: «Братья дорогие, я не полагаюсь на свои силы, но на Господа, и Господь обещал помочь надеющимся на Него. Плыть по течению вместе с этим миром мы не имеем права. Это очень опасно. По течению плывет лишь мертвая рыба, а живая всегда держит курс против течения». «Смотри, куда хватил!» — резко встал председатель. «По-твоему, все равно не выйдет? Я не позволю тебе здесь мутить воду. Вечно ты со своими поселковыми чего-то домогаешься. Мы можем найти быстро на тебя управу». Неизвестно, что еще наговорил бы этот человек, если бы пресвитер не напомнил, что пора идти на богослужение. Явно смущаясь исходом беседы, он кратко помолился, и все пошли на собрание. Молитвенный дом постепенно наполнялся приходящими прославить Господа. Верующие из поселка, решившие взять с собой детей, еще не пришли. Очевидно, их автобус задерживался. Все было, как и раньше. Только передние места для детей были пустыми. Чтобы отсутствие детей не бросалось в глаза, диакон стал пересаживать на их места старушек, обычно занимавших последние скамьи. До начала собрания оставалось минут 5. Вдруг тихий шепот пронесся по залу, и наступила гнетущая тишина. Взоры собравшихся невольно обратились к входу. На богослужение пожаловали секретарь горисполкома и двое неизвестных. Поздоровавшись, они прошли вперед и заняли места позади тех лавок, где обычно размещались дети и молодежь. Как ни старался председатель церковного совета скрыть свое волнение, это у него не получалось. Он торопливо подходил то к представителям власти, то к служителям и переговаривался с ними. В это время в зал стали заходить приехавшие из поселка со своими детьми. Председатель церковного совета до того растерялся, что решился на крайний шаг. Что-то прошептав на ухо пресвитеру, он схватил под руку диакона и вместе с ним пошел навстречу детям. «Детки, скорее назад!» — зашептал он. — Сегодня вам нельзя быть в собрании. Пока он уговаривал выйти уже вошедших детей, диакон встал в дверях, чтобы не пустить тех, кто был еще на дворе. — Как вы посмели нарушить церковное постановление? — обратился к ним председатель, выйдя из зала. — А как вы дерзнули нарушить заповедь Господа и стали препятствовать детям приходить ко Христу? — спросил Яков Романович, неожиданно появившись в дверях. Наблюдая за происходящим, он вышел вслед за детьми, выдворенными из зала. «А, это опять твоя работа!» Резко обернувшись, свистящим шепотом заговорил председатель. «Уезжайте сейчас же все отсюда!» Видя, что церковь поставлена в крайне неловкое положение перед представителями власти и не желая показать недругам дело Божьего слабые стороны, Яков Романович предложил всем оставшимся вне молитвенного дома вернуться в поселок и там провести богослужение. Поникли седые головы старцев, которые с глубокой скорбью смотрели на происходящее. Зато представители власти остались довольны создавшимся положением в общине. После богослужения, в котором чувствовалось угашение Духа Святого, секретарь горисполкома сказал, что претензий к верующим со стороны власти не будет, если собрание будет проходить так же, как и сегодня. Ободренный этими словами, председатель церковного совета, не дождавшись ответа пресвитера, заверил, что церковь заинтересована в добрых отношениях с властями и будет принимать строгие меры ко всем непослушным, вплоть до отлучения. После таких обещаний представители власти покинули зал, довольствуясь тем, что в руководстве церкви стоят те, кто готов исполнять их волю. С тех пор братья и сестры поселка совместно с Яковом Романовичем совершали служение Господу самостоятельно, испытывая при этом сильное притеснение со стороны атеистов. Михаил и Надежда в это время жили в районном центре и некоторое время оставались в зарегистрированной церкви. Но потом, видя явное отступление от заповедей Божьих, вышли из нее и, поселившись у родиных, присоединились к общине, где пресвитером был Яков Романович. Перевыполнив дневную норму, Михаил заканчивал работу. Он любил трудиться. Работа, как говорят, кипела у него в руках. После окончания училища он некоторое время работал молотобойцем в кузне, приглядываясь к каждому движению мастера-кузнеца. А тот, полюбив скромного и трудолюбивого юношу, постепенно передал ему свое мастерство. Когда старый кузнец уходил на пенсию, то по его совету Михаила поставили мастером. Михаил был искренне благодарен своему учителю и на прощание крепко пожал мозолистую руку трудолюбивого кузнеца, сказав при этом: «Дядь Матфей, спаси вас Бог за вашу доброту ко мне, а я буду молиться, чтобы вы приняли Христа в свое сердце и были навеки с Ним». Старый мастер даже прослезился, обнял Михаила и сказал, что эти слова благодарности для него дороже всех официальных почестей и грамот, врученных ему. Михаил пригласил его на богослужение. Он приходил несколько раз, но потом переехал на Кубань. И больше Михаил ничего не слышал о нем, но продолжал молиться, веря, что Господь силен привести его к покаянию. Заканчивалась смена. Михаил умылся, переоделся и уже хотел идти домой, как вдруг посыльный сообщил, что его срочно вызывает директор. Спрашивать о цели вызова Михаил не стал, чувствуя, что после всех угроз этот разговор будет носить не производственный, а официальный характер. Михаил внутренне молился, чтобы Господь дал мудрости, как отвечать на вопросы. Дух его был спокоен. Но больше всего Михаил боялся нарушить волю Божью и прямо или косвенно стать помехой в его деле. Дверь кабинета отворилась, и директор, приветливо улыбаясь, пригласил: «Заходи, заходи, Миша, заходи, давно мы не встречались. Садись поудобнее, мне с тобой посоветоваться надо». Михаил внутренне молился, чтобы Господь дал мудрости, как отвечать на вопросы. Дух его был спокоен. Больше всего Михаил боялся нарушить волю Божью и прямо или косвенно стать помехой в его деле. Михаил сел на указанное место, слева от директора. Напротив уже сидели двое неизвестных. Один лет 40, высокий, элегантно одетый. Другой примерно такого же возраста, среднего роста, одетый подчеркнуто просто. Они смотрели на Михаила и тоже улыбались. «Как они похожи друг на друга, при всем кажущемся различии», — отметил Михаил. А сходство им придавала стандартная улыбка. Улыбались только губы, а взгляд был жестокий, гнетущий и изучающий. «Ну, как идет работа, Миша?» — начал разговор директор. «Месячный план, наверное, опять перевыполняешь?» «Да, стараюсь», — ответил Михаил. «О, в этом я не сомневаюсь», — продолжал директор. «Трудиться ты умеешь и любить работу, молодец. Мы твой портрет на доску почета хотели повесить. Да некоторые запротестовали, потому что ты баптист. При этом мне сказали, что вы какие-то особенные баптисты, не желающие подчиняться законам нашего государства. Мне даже не верится, что ты можешь быть в их числе. По-моему, ты готов исполнять любое поручение советской власти, так ведь, Миша? Даже в Библии написано, что всякая власть от Бога». Как бы невзначай вставил сидевший напротив Михаила незнакомец среднего роста. «Ох да, я забыл представить тебе наших товарищей из общества знания», — спохватился директор. Михаил отлично понимал, к какому обществу принадлежат эти товарищи. Внутренний голос подсказывал ему, что они действительно желают многое знать, особенно о тех, кто подвязается за веру евангельскую. «Надо больше молчать, особенно если разговор коснется отношений с внешними», — мелькнула у него мысль. «Что вы ответите нам на этот вопрос?» — после напряженной паузы спросил второй незнакомец. «Этот не постесняется и дойдет до угроз», — отметил Михаил, продолжая молчать. «Вы, наверное, хорошо знаете 13 главу послания к римлянам?» — заговорил опять неизвестный, стараясь завлечь Михаила в разговор. «А вы ее хорошо знаете?» Вопросом на вопрос ответил Михаил, собираясь с мыслями. «Приходилось читать», — ответил тот. «И что же вам не ясно там?» Опять спросил Михаил и, не дожидаясь ответа, предложил. «Впрочем, если вам действительно что-то непонятно в Библии, то приходите к нам на богослужение, послушайте проповеди и многое поймете. Вы даже можете через общество знания устроить вечер вопросов и ответов, пригласить верующих, и они с помощью Божьей объяснят вам главные вопросы бытия». «Николай Порфирьевич», — обратился он затем к директору, стараясь не делать паузы, чтобы не дать возможности непрошенным собеседникам продолжать разговор. «Я не понял, кто вызвал меня, вы или товарищи из общества знания?» Не ожидая такого поворота дела, директор вопросительно посмотрел на гостей и, не теряя дружеского тона, быстро заговорил. «Миша, ну, разумеется, я. У нас на заводе сейчас большие дела свершаются. Мы понемногу механизируем трудоемкие процессы обработки металла. У вас в кузнице будем устанавливать экспериментальный молот, который полностью заметит молотобойца и повысит производительность труда. Я слышал, что у тебя скоро должна пополниться семья. Уже пополнилась, вчера родилась дочь». «Вот молодец! Поздравляю, поздравляю!» Вставая из-за стола и пожимая руку Михаилу, приговаривал директор. «Такой молодой, а уже отец троих сыновей и дочери». Товарищам из общества знания ничего не оставалось, как тоже встать и поздравить Михаила, что они и сделали все с теми же стандартными улыбками. «Так вот, Миша», — поглядывая на часы, продолжил директор, — «мы могли бы тебя, как отличного кузнеца, перевести на этот молот и повысить зарплату. Да я боюсь, что кто-нибудь опять запротестует. Может, ты нам дашь слово, что в своем вероисповедании будешь поступать согласно советским законам? Хотя бы детей не привлекать к религии. Ну зачем портить их будущее?» «Хитрый ход», — подумал Михаил, погружаясь в молчание. «А при чем здесь эти товарищи? Неужели без них директор не может решить даже производственный вопрос?» «Николай Порфирьевич», — обратился Миша к директору, — «поставьте кого-нибудь другого на новый молот. А меня оставьте с моими прежними убеждениями на старом месте». «Позвольте», — вмешался один из собеседников, — «мне кажется, вы многое потеряете». «Да-да, конечно», — тотчас поддержал его второй. Михаил поднялся и, обратившись к сидевшим напротив, сказал добродушно, улыбаясь: «Друзья, вы же из общества знания. Какое отношение имеет оно к механическому молоту? Хочу сказать, что я не намерен свои убеждения променивать на кузнечный молот. даже на механический. Николай Порфирьевич, позвольте этот вопрос считать разрешенным. Вы присядьте, присядьте на минуточку. Строго сверкнул глазами Высокий. Вы еще должны ответить нам на некоторые вопросы. Какие вопросы? По-прежнему улыбаясь, спросил Михаил. Относительно кузнечного молота? Нет. Относительно вашей деятельности в незарегистрированной секте, распространяющей буржуазную идеологию. Теряя спокойствие и отчеканивая каждое слово, проговорил он. Что-то ваш ультимативный тон не соответствует товарищу из общества знания. Не теряя равновесия, заметил Михаил. На производстве я намерен решать только производственные дела. А по интересующим вам вопросам вызывайте в официальном порядке в соответствующее учреждение. И в дальнейшем прошу вас не утруждать себя попыткой устраивать подобные встречи по месту работы. Это будет бесполезно. Михаил быстро пошел к выходу, но в дверях остановился. «Николай Порфирьевич, не судите меня за решительный тон. Вы должны меня понять. До свидания». А дома Михаила давно уже ждали с работы. «Небось, опять куда-нибудь вызвали», — взглянув на часы, сказал Родин приезжему брату. «Скоро уж 6, а его все нет». «Ничего, ничего, брат, дождусь, у меня к нему важное дело», — ответил тот. «Да ты бы, брат, прилег да отдохнул», — предложил Родин. «Наверное, давно в дороге». «Да нет, дорогой брат, пока не изложу дело, не засну. Отдохнем в краю родном». Показав рукой вверх, бодро сказал он. Судя по чертам лица и осанки, ему было 30. Но глубокий взгляд темных глаз и седина, посеребрившая виски, делали его много старше. Одет он был аккуратно и просто. Его облик был настолько обаятелен, что он сразу же расположил к себе хозяев. Родин понимал, что много спрашивать при первом знакомстве не тактично. Но ему очень хотелось знать, как живет народ Божий в других городах. «Брат, а как дела в вашей церкви?» Помолчав, все же решился спросить он. «Я теперь затрудняюсь ответить на этот вопрос», — улыбнулся приезжий. «Потому что церкви, в которых началось пробуждение, для меня все свои. Одно скажу, дорогой брат, великое чудо сотворил Господь в наши дни, побуждая своих тружеников строить из развалин стену вокруг церкви Христовой. Сухие кости облекаются плотью и под действием Духа Святого оживают. Да будет имя Господне благословенно!» Скрипнула калитка. «Слава Господу! Наверное, Миша идет!» Обрадованно произнес Родин и направился к двери. «Опять вызывали меня папа!» Еще с порога громко заговорил Михаил. «Что-то потеряли они покой». «А у нас гость, Миша», — перебил его Родин. Михаил сразу стих. Он быстро умылся и прошел в переднюю, где его ожидал приезжий брат. С интересом Родин смотрел на них. Оба высокие, молодые, Физическая крепость и постоянная улыбка на лице Михаила удивительно сочетались со строгостью и бледностью гостя. «Какие молодцы встают в пролом!» — ликуя, отметил Родин. «Молодые, любящие Господа, не устоять неверию против Божьих воинов!» Приезжий коротко помолился и пояснил Михаилу, что ему необходимо встретиться с пресвитером и членами местной церкви. «Хорошо», — обрадовался Михаил. «Завтра у нас как раз собрание, и можно будет всех увидеть. А пока милости просим к столу и на отдых с дороги». «Нет, брат Миша», — сдержанно улыбнулся гость. «Завтра, если Господь позволит, мне нужно быть в другой церкви. А у вас сегодня проведем беседу, пусть даже ночью. Враг не дремлет, и нам нужно дорожить временем». Забыв про накрытый стол, Михаил выбежал на улицу. «Мишенька, да покушай сначала!» — крикнула ему вслед Родина. «Нет, мамочка, потом. Побегу к брату Тимофею, пусть он съездит на мотоцикле к Якову Романовичу, а я здесь всем сообщу». «Мамочка, а ты к Наде ездила? Уже у калитки?» — спросил он. «Как там они?» «Слава Богу, Мишенька, слава Богу! Наде уже завтра можно будет вставать». «Ну и хорошо, а я быстро, мама! Со стола не убирайте, угощайте дорогого гостя!» Михаил скрылся за калиткой. «Всю жизнь так, и откуда у него только сила берется?» — развела руками Родина. «Все бегом да бегом, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся», — процитировал гость стих из Библии. И по его лицу можно было определить, что он одобряет такую жизнь. Членское собрание решили провести у вдовы Тарасовны. Ее домик, состоявший из одной комнаты и кухни, стоял на крайней улице поселка. Старушка до того была рада приходу братьев и сестер, прямо светилась от счастья. «Почаще, почаще приезжай к нам, брат дорогой», — приговаривала она. «А то приглашаю, приглашаю, а они не идут. Говорят, что у меня в доме тесно. Оно, может, и в самом деле тесновато, но в сердце моем для всех места хватит. Проходите, проходите, мои милые!» Встречала она приходящих. У Тарасовны нашлось всего 4 стула. Но братья тут же принесли доски и соорудили 2 длинные лавки. Старших братьев усадили на диван, а пожилых сестер прямо на кровать. Несколько молодых членов церкви за неимением места остались стоять на кухне. У всех на лицах было приятное возбуждение. Все ожидали чего-то очень важного. Теснота и бедность вдовьего жилища не угашали чувство радости, а наоборот соединяли сердца Христовой любовью. Даже текст из 15-го псалма, вышитый хозяйкой еще в молодости и заботливо вставленный в самодельную рамку, гармонировал с темой общения. Приезжий брат предложил, чтобы эти слова «к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желание мое» были эпиграфом собрания. несмотря на позднее время, решили провести молитвенно-назидательное служение, а потом перейти к деловым вопросам. Спели гимн «Боже, видишь ты страдания на земном моем пути». Яков Романович сказал короткую проповедь на те же слова из 15-го псалма. Он обратил внимание, что душа христианина стремится не ко всем людям, а к святым, к тем, которые, омывшись кровью Иисуса Христа, отображают в себе Его чудный образ. О них так пишет апостол Петр. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Яков Романович говорил, чтобы друзья ценили дорогие минуты общения с Господом и друг с другом, чтобы возвысили свой голос в молитве о духовном пробуждении в стране, с терпением и страхом, чтобы проходили предлежащие им поприще, разделяя радости и скорби со всем народом Божьим, которому дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Он благодарил Господа за узкий путь, который Он всем открыл, и чтобы страдания народа Божьего в нашей стране и по всей земле были так же близки всем, как свои собственные. Все преклонили колени и молились. Горячие молитвы понеслись к престолу Всевышнего. Братья и сестры благодарили Господа за путь, по которому Он ведет, и просили Его, чтобы Он помог устоять против безбожия и продлил возможность совершать богослужение. Старцы вспоминали то время, когда они были лишены возможности общаться друг с другом, и со слезами благодарили Бога за то, что Он помог своему народу воспрянуть духом и проповедовать Евангелие людям. Затем все спели предложенный Яковом Романовичем гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Готовые всем сердцем и душой служить Господу и идти за Ним узким путем, 30 членов церкви единодушно слились в стройный хор.